подвальной феи нужную справку, куда переселили жильцов дома по Большой Бронной. Дальше будет легче идти по следу. Но какую Таню обретет он в конце этого справочного пути? Из канцелярщины сказки не возникают. Он должен найти ее так, как нашел далеким февральским днем, когда она воробьем родилась из морозно-синеющего воздуха. Тогда ему было плохо, и она явилась. Сейчас ему снова плохо, пусть по-другому, но это дает надежду, что она откликнется. Горько, что у них так мало времени впереди. Таня тоже старая, ей под 50, а это уже не бабье лето, а глубокая осень. Боже мой, боже, куда ушло время? Теперь он что ни день плутал по кривым потаенным переулкам на задах консерватории, ходил, конечно, пешком, из машины призрак не увидишь. И, наконец, он выходил в свой переулок среди таких схожих между собой серых, извилистых, сокровенных переулков, переплетающихся возле улицы Герцена. И в этом переулке облюбовал старый желтый дом с мезонином и глубокой подворотней с заворотом на другом конце, делающим ее неприглядной. Но что-то мешало ему подняться по темной узкой лестнице, видимой в распахе единственного парадного. То ли неуверенность в сделанном выборе, то ли отсутствие какого-то ободряющего знака, то ли боязнь ошибки, разочарования. Он решил не торопить событий. И все это время он испытывал странный молодой подъем, прекращавшийся лишь ночью в бессоннице, какой он не знал с госпитальной поры. Но тогда он не спал от боли, а сейчас не весть от чего. Он ложился с радостной надеждой на ожидающего утра, когда можно будет снова начать жить, работать, думать о Тане и о том, что сегодня переулок откроет ему свой простой секрет. Ведь даже маленькая зеленая калитка, укрытая в стене, явилась настойчиво и страстно искавшему ее человеку. А тут целый дом, пусть и невеличко по нынешним высотным временам. Его начинала укачивать дремотная зыбь, и вдруг разом чья-то грубая рука хватала за шкирку и вбрасывала в бесцельную явь. В эти ночные пустые часы ему не думалось, не вспоминалось, не любилось. Сердца не было, но он все-таки жил, будто по инерции. Затем, поняв, что разгона еще надолго хватит, успокаивался, засыпал и просыпался опять счастливый. Настал день, когда он утратил осмотрительность, и со своей смешной для всякого стороннего нормального сознания тайной очутился в державе земных координат. Какой-то дядя в дамском меховом жакете поверх ночной сорочки выскочил из подворотни облюбованного дома и к нему. «А вам чего, гражданин, тут надобно?» «Ну вот, тогда милиционер теперь этот доброход». До чего строгой дисциплине реальности подчинена наша жизнь, если безобидные попытки прорваться в страну прошлого вызывают неукоснительный отпор? — А вам-то какое дело? — сказал Петров. — Отлично знаю, что недреманному оку обывателя до всего есть дело, и человек в дамской жакетке осуществляет сейчас высшее назначение гражданина — бдительность. Ну, конечно, этот дядя давно его приметил. Вы тут что ни день слоняетесь, высматриваете и вынюхиваете. А разве тут запретная зона? Разве улицы не принадлежат всем прохожим в равной мере? И еще какие-то справедливые и ничего не стоящие слова произносил Петров, сам зная их тщетность. «Документы!» — потребовал доброход порядка. И хотя это было сказано обычным, даже пониженным деловым тоном, магическое слово разнеслось громом по переулку, мгновенно собрав вокруг них толпу. — Что вы ко мне привязались? — сказал Петров, оценивая взглядом сухопарую фигуру противника. — Предъявите документы. — А на каком основании? Кто вы такой? Не надо было этого говорить. Неужели он сразу не понял, что опломб доброхота имеет пусть шаткие, но достаточные для причинения малых неприятностей основания? Так редки стали люди, неспособные хоть как-то угнетать себе подобных.